Эгвин подумала, может ли Верен знать о Ранде? Это невозможно. Она никогда бы не выпустила его из Фалдара, будь у нее даже малейшие подозрения. Но девушка была уверена, ей вовсе не привиделось то, чему она была свидетелем. «Спасибо, Верен Седей. Я буду стараться». Найнеф спокойно поднялась на ноги. «Пойду к костру, посижу там. Не буду мешать». «Тебе лучше остаться», — заметила Верен. «Вреда не будет, только польза». «Судя по словам Морейн, тебе требуется совсем небольшая подготовка, и ты поднимешься на ступень к принятым». Найнеф мгновение нерешительно постояла, потом твердо мотнула головой. «Благодарю вас за предложение, но я погожу, пока мы не достигнем Тарвалана. Эгвейн, если я тебе понадоблюсь, то я буду...» «По всем меркам», — прервала ее Верен, — «ты, Найнеф, женщина взрослая. Обычно, чем моложе послушница, тем лучше у нее выходит. Послушница, и не в одной только учебе, обязана делать то, что ей сказано. Как только ей сказали, и без вопросов. На самом деле это приносит пользу тогда, когда процесс подготовки достигает определенного этапа. Промедление или колебания не там, где нужно, или сомнение в том, что велено сделать, порой могут иметь трагические последствия. Но лучше следовать этому правилу все время. От принятых с другой стороны ожидают расспросов, когда им становится известно достаточно для понимания, какие вопросы задавать и когда. Что бы ты выбрала? Пальцы Найнеф сжали ткани юбки, и она вновь нахмурясь посмотрела на полок. Потом коротко кивнула и села обратно на пол. «Думаю, я тоже тут побуду», — сказала она. «Хорошо», — согласилась Верен. «Итак, эту часть ты уже знаешь, Эгвин, но ради Найнеф я проведу тебя через этот этап шаг за шагом. Со временем это станет второй натурой, и ты станешь проделывать все быстрее, чем успеешь подумать. Но сейчас самое лучшее — не торопиться. Закройте глаза, пожалуйста. Начинать лучше, если ничто не отвлекает». Эгвин закрыла глаза. Потом вышла заминка. «Найнеф», — сказала Верен, — «пожалуйста, закрой глаза. Так и в самом деле пойдет лучше». Опять пауза. «Спасибо, дитя. Теперь вы должны от всего отрешиться. Выбросить из головы все мысли. У вас в разуме лишь одно — цветочный бутон. Только он. Один бутон, и все. Вы видите его во всех деталях. Вы ощущаете его аромат. Можете потрогать его, пощупать его. Каждую прожилку каждого листка, каждый изгиб каждого лепестка. Можете почувствовать, как в нем пульсирует сок. Почувствуйте это. Узнайте его. Станьте им. Вы и бутон одно и то же. Вы едины. Вы и есть бутон». Монотонный голос Верен гипнотизировал, но Эгвин его не слышала. Она и прежде выполняла это упражнение с Морейн. Тогда все было медленно, но Морейн говорила, что побольше практики, и все будет получаться намного скорее. В самой себе она была бутоном розы, красные лепестки туго сложены. Но неожиданно там появилось еще что-то. Свет. Свет давил на лепестки. Медленно лепестки раскрылись, поворачиваясь к свету, впитывая свет. Роза и свет стали едины. Эгвейн и свет стали едины. Она чувствовала, как через нее просачиваются наичистейшие его струйки. Она напряглась еще, потянулась еще за большим, и вмиг все пропало, и роза, и свет. Морейн говорила также, что нельзя пытаться насильно ускорить учебу. Вздохнув, девушка открыла глаза и увидела на лице Найнеф мрачное выражение. Верен была спокойна, как и прежде. «Нельзя заставить это случиться», — говорила Айс Седой. «Ты должна позволить этому случиться. Прежде чем сможешь контролировать силу, ты должна поддаться ей». «Это совершенная глупость», — пробормотала Найниф. «Я не ощущаю себя цветком. Если уж об этом, то скорее терновым кустом. Нет, все-таки я, наверное, подожду у костра». «Как хочешь», — сказала Верин. «Я не говорила, что послушницы обязаны работать по хозяйству. Моют посуду, подметают полы, стирают, прислуживают за столом и прочее. Лично я считаю, что слуги делают все намного лучше. Но, в общем, считается, что подобная работа закаляет характер». «О, ты остаешься? Замечательно. Ладно, дитя мое, помни, что и на кусте терновника иногда бывают цветки. Великолепные белые цветы среди колючек. Попробуем-ка еще раз поодиночке. Итак, сначала Эгвейн. Закрой глаза». Несколько раз до ухода Верин Эгвейн ощущала течение силы через себя, но оно никогда не было очень сильным, и самое большее, чего она сумела с ним добиться, — ток воздуха, от которого шевельнулся полог палатки. Девушка была уверена, что от простого чиха толку было бы больше. С Морейн у нее получалось лучше, иногда, во всяком случае. Ей захотелось, чтобы обучением занималась Морейн. Найниф даже мерцания не чувствовала, или же она так утверждала. К концу урока в ее глазах читалась решимость, а губы были сжаты так, что Эгвейн стала бояться, вдруг та вздумает выбронить Верин. Словно Айс Седой деревенская кумушка, нарушившая уединение мудрой. Но Верин просто велела Найниф закрыть глаза еще раз, на сей раз без Эгвейн. Эгвейн сидела, поглядывая на двух женщин, то и дело зевая. Было уже очень поздно, обычно в такой час она давно спала, лицо у Найниф застыло смертной маской недельной давности, глаза зажмурены, словно она решила никогда их не открывать, руки лежали на коленях, кулаки сжаты, костяшки побелели. Эгвейн лишь надеялась, что теперь темперамент Найниф не вырвется на свободу, раз мудрая так долго сдерживала себя. «Почувствуй поток через себя», — говорила Верин. Голос ее ничуть не изменился, но глаза вдруг вспыхнули. — Почувствуй поток. Поток силы. Поток, похожий на слабый ветерок, легкое шевеление в воздухе. Эгвейн села прямо. Именно так Верин наставляла ее всякий раз, когда девушка на самом деле добивалась потока силы через себя. Тихий ветерок, легчайшее движение воздуха. Слабенькая. Вдруг стопка одеял полыхнула, будто полено смоленки. Найниф с воплем открыла глаза. Эгвейн не поняла, кричала ли она сама или нет. Эгвейн помнила лишь то, как она вскочила на ноги и пинком постаралась выбросить загоревшееся одеяло наружу, пока от них не занялась палатка. Не успела девушка пнуть стопку второй раз, как пламя исчезло, оставив от себя клочья дыма от обуглившихся одеял и запах паленой шерсти. — Хорошо, — заметила Верин, — хорошо. Не ожидала, что мне придется тушить пожар. Дитя мое, не нужно на меня в обморок падать. Теперь все хорошо, я все уладила. Я рассердилась, — проговорила Найниф трясущимися губами в лице некровинки. Я слышала, как вы говорите о легком ветерке, указывая, что мне делать, и огонь просто вспыхнул у меня в голове. Я не хотела ничего поджигать. Это был просто маленький огонек у меня в голове. Ее передернуло. — Да, наверное, огонь был маленький. Верин хихикнула, но смех оборвался, едва она посмотрела на Найниф. — С тобой все в порядке, дитя мое? Если ты себя плохо чувствуешь, я могу Найнев замотала головой, и Верин кивнула. — Отдых. Вот что тебе нужно. Вам обеим. Мы с вами чересчур много поработали. Вам надо отдохнуть. Амерлин поднимет всех и отправится в путь еще до света. Встав, Асседой коснулась носком обуглившихся одеял. Я позабочусь, чтобы вам принесли другие одеяла. Надеюсь, это показывает вам обеим, насколько важен контроль. Вы должны научиться делать то, что хотите сделать, и ничего больше. Не говоря о том, что можно повредить кому-то еще, но если вы зачерпнете больше силы, чем способны без риска справиться, а пока же вы еще не справляетесь и с гораздо меньшим, но этот уровень будет расти, но если вы зачерпнете слишком много, вы уничтожите себя. Вы можете умереть. Или выжечь себя, уничтожить те способности, которыми обладаете. И будто бы не заявив ученицам, что те идут по лезвию бритвы, Верин приветливо добавила «добрых снов» и с этими словами ушла. Эгвейн обняла Найниф и крепко прижала к себе. — Все хорошо, Найниф, незачем пугаться. Когда-нибудь ты научишься контролировать. Найниф каркающе рассмеялась. — Я не напугана. Она покосилась на дымящееся одеяло и торопливо отвела глаза. — Маленьким огоньком меня не напугать. Но на одеяло она больше не смотрела, даже когда пришедший страж забрал их и оставил новые. Верин больше не приходила, как она и сказала. Вообще, пока кавалькада двигалась все дальше, на юг и запад, день за днем, так быстро, как могли идти пешие воины. Верин уделяла двум женщинам из Эммондова луга не больше внимания, чем Морейн, чем любая из Асседой. Нельзя сказать, что они были совсем недружелюбными, но скорее холодно сдержанными и отчужденными. Эти Асседой словно бы всецело поглощенными своими думами. От их холодности смущение Эгвейн усугублялось, и вновь ей припоминались те предания, которые она слышала ребенком. Мама всегда рассказывала ей об Айседой предания, которые были уймой всякого дурацкого вздора, но ни ее мать, ни любая другая женщина с Эммондова луга не видели Айседой, пока туда не пришла Морейн. Сама девушка провела с Морейн не один день, и Морейн была для Эгвейн доказательством, что не все Асседой похожи на тех из сказаний. На равнодушных манипуляторов и неведающих жалости разрушителей, на разламывателей мира. Теперь она знала, что те, по крайней мере, разламыватели мира, были мужчинами Асседой. Когда таковые еще существовали в эпоху легенд, но легче от этого не становилось. Не все Асседой похожи на тех, что в сказаниях, но многие ли похожи и насколько? Асседой, приходившие в палатку, оказались настолько пестрой компанией, что разобраться в своих мыслях, прояснить свои сомнения никак не удавалось. Алвиарин, холодная и деловитая, как купец, приехавший закупать шерсть и табак, и удивленная тем, что с Найниф тоже надо заниматься, но согласившаяся с этим, была резка в своих замечаниях, но всегда готова повторить урок заново. Аллана Мосвани смеялась и, занимаясь с двуреченками, много времени говорила об окружающем мире, о мужчинах. Хотя Аллана выказала с точки зрения встревожившейся Эгвин слишком много интереса к Ранду, Перину и Мэтту, особенно к Ранду. Хуже всех оказалась Леандрин, единственная, кто носил шаль, остальные упаковали их еще перед отъездом из Фалдара. Леандрин сидела, перебирая пальцами красную бахрому, учила мало и вдобавок неохотно. Она расспрашивала Эгвейн и Найниф, расспрашивала таким тоном, будто обвиняла в преступлении, и все ее вопросы касались трех ребят. Она продолжала допытываться до тех пор, пока Найниф не выпроводил ее вон. Почему мудрая так поступила, Эгвейн не вполне понимала. И ушла Леандрин, напоследок предупредив: «Будьте осторожны, дочери мои. Больше вы не у себя в деревне. Теперь вы босиком шлепаете по воде, где есть создание, которое не прочь укусить вас». И вот, наконец, колонна достигла деревни под названием Медо, раскинувшейся на берегах Моры, что текла вдоль границы между Шайнаром и Арафелом, и дальше в реку Эринин. Эгвейн была уверена, что расспросы Аэс Седай о Ранде заставили ее увидеть его в снах, расспросы и беспокойство о нем, о том, не пришлось ли ему и другим в погоне за рогом, Валер углубиться в запустение. Сны, всегда дурные, поначалу ничем не отличались от обычных кошмаров. Но к той ночи, когда кавалькада Престола Амерлин оказалась в Медо, сны изменились. — Извините, Айседой, — робко спросила Эгвейн, — но не видели ли вы Морейн Седой? Стройная Айседой отмахнулась от девушки и заторопилась дальше по запруженной людьми и освещенной факелами деревенской улицы, окликая кого-то, чтобы были посмотрительнее с ее лошадью. Женщина была из желтой Ая, хотя и не носила сейчас шали. Эгвейн знала только это и не больше, даже имени ее не знала. Медо был деревней маленькой, хотя Эгвейн поразилась, поняв, что считает маленькой деревню, не уступающую размерам Эммондову лугу. И чужаков не оказалось намного больше, чем самих жителей. Лошади и люди заполонили узкие улочки, гурьбой устремившись к пристаням мимо селян, которые бухались на колени, когда мимо них торопливо проходили незамечающие их Айседой. Режущий глаза свет факелов заливал деревню. Два причала каменными пальцами выдавались в реку Мора, и у каждого была пришвартована пара небольших двухмачтовых судов. Тут на борт принимали лошадей с помощью гиков, канатов, парусиновых люлек, подведенных им под животы. Еще больше судов с высокими бортами, с виду крепких и прочных, с фонарями на верхушках мачт, теснились на глади реки, где пролегла лунная дорожка, уже загруженные или еще ждущие своей очереди. Гребные шлюпки перевозили лучников и пикейщиков, а от поднятых вверх пик лодки выглядели так, будто по реке плывут гигантские колюшки. У левого причала Эгвейн отыскала Анаю. Та следила за погрузкой и подгоняла тех, кто шевелился недостаточно резво. Хотя Аная и двух слов за раз не говорила Эгвейн, она, казалось, отличалась от других Айседой, очень напоминая женщину из родных мест. Эгвейн вполне могла представить ее с тестом на кухне, но другие в эту картинку никак не вписывались. «Анная Седой, вы случайно не видели Морейн Седой? Мне нужно с ней поговорить». А Седой оглянулась с хмурым отсутствующим видом. «Что? А, это ты, дитя. Морейн нет. А твоя подружка Найниф уже на речной королеве. Мне пришлось собственноручно затолкать ее в лодку, а она кричала, что никуда без тебя не пойдет». «Свет, что за свалка? Тебе самой нужно на борт. Найди лодку, которая идет к речной королеве. Вы обе будете плыть с Престолом Амерлин, поэтому веди себя как следует, когда окажешься на борту. Никаких скандалов, капризов и сцен». «На каком корабле Морейн Седой?» «Морейн не на корабле, девочка. Она пропала. Уже два дня как. И Амерлин из-за этого волнуется». Она скривилась и покачала головой, хотя ее внимание по большей части занимали рабочие. Вначале вместе с Ланом исчезла Морейн, за ними по пятам Леандрин, а потом пропала Верин, и никто из них и словом ни с кем не обмолвился. Верин даже своего стража не взяла. Томас извелся весь, волнуется, ногти все изгрыз. Айс седой подняла взор к небу, прибывающая луна, нескрадываемая облачной пеленой, ярко сияла. «Нам придется опять призвать ветер, и еще этим Амерлин будет недовольна. Она говорит, что хочет, чтобы мы отплыли в Тарвалан не позже, чем через час, а задержек не потерпит. Не хотела бы я оказаться на месте Морейн или Леандрин, или Верин, когда она увидит их в следующий раз. Им захочется вновь стать послушницами. Кстати, дитя, что стряслось? Зачем ты ее ищешь?» Эгвейн сделала глубокий вздох. «Морейн пропала? Она не могла. Мне нужно рассказать кому-нибудь. Кому-нибудь, кто не станет надо мной смеяться». Она представила себе, как в Эммондовом лугу Аная слушает рассказ дочери о ее затруднениях. Эта женщина ничем не портила такой картины. «Аная седой. Рант в беде». Аная окинула девушку задумчивым взглядом. «А, тот высокий юноша из твоей деревни? Уже заскучала по нему, да? Ну, чего же мне удивляться, если он и в самом деле в беде. У молодых ребят его возраста вечно так. Правда, это у другого, у Мэтта, да? Был плачевный вид. Ладно, дитя, я вовсе не хочу насмехаться над тобой или относиться к твоим словам с пренебрежением. Что это за беда и как ты узнала? К этому времени он и лорд Инктор должны были вернуть Рок и возвратиться в Фалдора. Или же они еще в запустении? Ну и тут уж ничего не поделать. Я не думаю, что они в запустении или вернулись в Фалдор. У меня был сон». Эгвейн произнесла эти слова отчасти с вызовом. Как ни глупо это звучало, но сон казался таким реальным. Это был кошмар, но от этого он не становился менее реальным. Вначале появился мужчина с маской на лице и огнем вместо глаз. Несмотря на эту маску, ей показалось, что мужчина удивился, увидев ее. Вид его был настолько пугающий и ужасен, что Эгвейн думала, будто ее кости вот-вот разломаются от сотрясавшей ее дрожи. Но вдруг мужчина исчез, и она увидела Ранда. Он спал на земле, завернувшись в плащ. Над Рандом, глядя на него, стояла женщина. Лицо ее скрывали тени, но глаза ее сияли, как луна, и Эгвейн знала, что эта женщина — зло. Затем вспышка, и они пропали. Оба! И Ранд, и та женщина. И за всем, как нечто совсем иное, ощущение опасности, как будто капкан начал захлопываться, грозя поймать в западню ни о чем не подозревающего ягненка, капкан со множеством захватов челюстей. Время будто замедлило свой бег, и она видела, как смыкаются железные челюсти все ближе и ближе. С пробуждением, как обычно происходит со сновидениями, сон не поблек, не изгладился, и опасность ощущалась столь сильно, что девушку все время подмывало оглядываться через плечо. Только каким-то образом она понимала, что угроза направлена на Ранда, а не на нее. Она подумала было, не Морейн ли та женщина, но тут же выбронила себя за такую мысль. Леандрин подходила к этой роли куда лучше. Или, может, Аллана? Она тоже интересовалась Рандом. Девушка не сумела убедить себя рассказать все Анае. Эгвейн просто сухо сказала: «Аная, седой, я знаю, это звучит глупо, но он в опасности, в большой опасности. Я это знаю. Я почувствовала ее. Я и сейчас чувствую». У Анаи был задумчивый вид. «Ну что же», — тихо произнесла она, — «есть возможность, которую, держу пари, никто и в расчет не берет. Ты можешь оказаться сновидицей. Шанс мал, дитя мое, но у нас таких не было за эти 4 или 5 столетий, а сновидение тесно связано с предсказанием. Если ты действительно способна к сновидению, то тогда, может статься, ты сумеешь и предсказывать. Вот это могло бы быть кукишем под нос красным. Разумеется, это мог быть обыкновенный кошмар, вызванный поздней ночью, холодной едой, да и нашим энергичным путешествием, этим темпом, взятым после отъезда из Фалдара. И ты скучаешь по своему парню, гораздо более вероятно. Да, да, дитя, я знаю, ты о нем тревожишься. В твоем сне был какой-нибудь намек, что это за опасность? Эгвин покачала головой. Он просто исчез. И я чувствовала опасность. И зло. Зло я чувствовала до его исчезновения. Она задрожала и потерла руки. Я по-прежнему его чувствую. Хорошо. Мы поговорим об этом поподробнее на речной королеве. Если ты и в самом деле сновидица, я прослежу, чтобы ты прошла обучение, которое Моррейн, будь она здесь... — Эй, ты там! — неожиданно рявкнула Айседой, и Эгвин вздрогнула. Высокий мужчина, который только что присел на бочонок вина, подпрыгнул, несколько других работников убыстрили шаг. — Это надо на борт грузить, а не рассиживаться на нем. Мы поговорим на судне, дитя. Ну, ты дурень, тебе одному не унести, надорваться хочешь? Она зашагала по пристани, демонстрируя незадачливым селянам куда менее изысканный и вежливый, но куда более грубый и резкий язык, чем от нее могла ожидать Эгвин. Эгвин всмотрелась в мрак на юге. Он где-то там. Не в Фалдар и не в запустении. В этом девушка была уверена. Держись, шерстоголовый балбес, если ты позволишь себя убить, прежде чем я выручу тебя, я с тебя шкуру живьем спущу. Ей в голову не пришло спросить себя, как она намерена выручить его, из чего бы то ни было, направляясь в Тарвалон. Поправив плащ, Эгвейн отправилась искать лодку, отплывающую на речную королеву.